Глава 32. Октябрь 634 года. Префектура Силезия. Земли ляхов Слензян. Место это было заселено людьми с незапамятных времен. Только поначалу кельтов сменили германцы, германцев-силингов сменили вандалы, а тех – силезяне, ветвь многочисленного к тому времени славянского племени, которое осторожно, с оглядкой, выходила из своих глухих лесов, занимая пустующие территории, оставленные немцами, исконными хозяевами той земли. Здесь, в верхнем течении Одры, шел один из рукавов янтарного пути, соединяющего Балтику и Средиземье. Эта земля была невероятно богата. В ее недрах лежало золото, серебро, уголь, железо и даже уран. И пахотная земля в Силезии тоже была весьма неплохой. Потому-то именно здесь решил великий князь Самослав вбить еще один гвоздь в крышку гроба славянской вольницы. «Вот доброе место, государь!» Стоян, префект Силезии, ткнул пальцем в остров посредине реки. Он ушел в отставку год назад по просьбе князя, когда тот разделил страну на несколько больших областей, будучи не в силах управляться с лоскутным одеялом из жупанств и ханств. Изменить это в одночасье оказалось совершенно невозможно. Уж слишком сильны были традиции. Да и времени прошло совсем немного. Потому-то градоначальник Братиславы считался жупаном, и владыка племени лимузов, в котором насчитывалось от силы полтысячи семей, тоже считался жупаном и был равен ему по статусу. Пока это оставалось именно так, как ни старался князь переселять целые семьи в разные концы княжества, даря скоты хорошие подъемные. «А ведь я бывал здесь когда-то». Неожиданная мысль пронзила Самослава, словно молния. «Это же Соборный остров, который находился в центре Вроцлава. Правда, он тогда уже островом не был. Тот рукав Одры засыпали». Князь ответил. «И впрямь, Стоян, место доброе. Кого поселим тут?» «Две сотни воинов хотят в отставку выйти, государь», — ответил тот. «У всех выслуги больше 10 лет, и ранен каждый не по разу. Потом думаем еще 3 сотни здесь расселить, чтобы, если беда какая, полную тагму поднять можно было. Тут же граница как-никак». «С женами у них как?» — спросил Самослав. «Отбою нет», — усмехнулся в усы Стоян. «Бабы в драку лезут за таких справных женихов. Ведь по деревенским меркам каждый из них просто богач». Желание увеличить количество драгун до 2 легионов столкнулось с банальной проблемой – деньги. 5 рублей серебром в месяц на такое количество людей были колоссальной суммой, и эта проблема усугублялась еще одной, очень странной для этого времени. По крайней мере, незадолго до поездки на север у князя и боярина Сбыслова состоялся вот такой вот разговор. «Не сможем, государь», – отчаянно мотал головой глава денежного приказа. «Никак не сможем». «Да о чем говоришь-то?» — насупился князь. «Мне Дакию кем-то прикрывать надо. И север беспокойный. То одна банда лезет, то другая. И ляжские земли надо чистить постоянно. А ты говоришь, что у нас на войско денег нет». «Деньги как раз есть, государь». Сбыслов сморщился, как от зубной боли. «Вот сколько у нас в государстве справная корова стоит?» «Как сколько?» — растерялся Самослав. 3 солида или 9 рублей. «Это в глухих весях, княже, а тут все 15, — припечатал Сбыслов, — и уже пару лет как. А если она хорошие удои дает, и стельная эта корова, то и 20 рублей могут попросить, особенно тут, около столицы. Города, молока, масла, творога и сыра просто неимоверную прорву потребляют. А боярыни наши давно уже разучились коров доить, мои жены вот точно разучились». «Инфляция?» — безмерно удивился князь. «Да как же?» «Не поспеваем, государь», — подтвердил боярин. «Ты мне про эту инфляцию когда-то давно рассказывал, а я и запомнил. Вот это она самая и есть. Серебра и золота у нас хватает, мы же твердой монетой жалованье платим. А вот скота от этого сильно больше не становится. Точнее, становится, уже целые фермы на развод построили, но серебра все равно слишком много». Нас только торговля с ромеями и спасает. Излишки серебра туда уходят. Но если мы еще один легион снарядим, то все совсем плохо будет. Что ты предлагаешь? — задумался князь. — Досрочный выход в отставку предлагаю, — жестко сказал Сбыслов. — Тех, кто 10 лет и более отслужил, на землю сажать, а новобранцам по-другому платить. Мы небольшой опрос провели и выяснили, что пойдут парни служить, и с охотой пойдут. Многие в своих весях от тоски волком воют. Добычи хотят, славы хотят, бороду сбрить хотят. О тех взглядах мечтают, что девки на воинов бросают. Так что пойдут и за меньшие деньги служить. В первый год будем рубль платить, со второго — 2, с четвертого — 3, с шестого — 4, с восьмого — 5. И слава Велесу, до 8-го года службы у нас едва половина доживает. — Да чтоб тебя молния ударила! — возмутился князь, которого цинизм финансовых властей бесил еще тогда, когда он служил своей бывшей родине. — Ты же о наших войнах говоришь, Сбых, не забывай об этом! — Я за деньги государства отвечаю. С достоинством и даже с некоторой обидой в голосе ответил боярин. — И мне за них тоже воевать приходится. Да только не все это замечают, княже. — Все равно плохо, — нахмурился князь. В одном строю будет стоять тот, кто 2 рубля получает, и тот, кто 5. Один до твоих изменений на службу нанялся, другой после. Несправедливо. Так и до бунта недалеко. — Надо жалование понизить тем, кто меньше 8 лет выслужил, — жестко сказал Сбыслов. — Ну уж нет, — захохотал Самослав. — Я еще жить хочу. Последний, кто так с воинами пошутил, император Маврикий был. Знаешь, что с ним случилось? — Убили его. Засопел Сбыслов, а потом война с персами началась, а потом на обломки 2 империй арабы пришли. — А все из-за такого умника, как ты! — князь обвинительно уставил палец на своего боярина. — Нашептал какой-то евнух императору, что казна может денег сэкономить. Ну и да, неплохо так сэкономили. Весь Восток в руинах лежит и ждет не дождется, когда арабы придут. — Тогда пусть первый легион какой-нибудь заслуженный будет. — выдал неожиданную идею Сбых. — Собственным именем, ну, как у римлян. 12-й молниеносный, 5-й Клавдиев, 4-й Скифский. — 1-й германский. Князь хлопнул ладонью по столу. — Был такой. Франки ведь германцы? — Германцы. — А они их били? — Били. — Голова. Хорошая идея, красивая. Только это все равно проблему не решает. Ты, Сбыслов, иди и думай. Твоя экономия не должна мое войско развалить. Он вспоминал этот разговор, стоя на крутом берегу Одры. Эта река уже не станет германским Одером, да и город Бреслау не должен появиться в этом мире никогда. — Из какой тагмы воины сюда сядут? — неожиданно спросил он Стояна. — Из 6-й почти половина, государь, — удивленно ответил тот. — И из остальных понемногу. В 6-й больше всего потерь было, когда в Дакию ходили. Им туго пришлось, когда в засаду попали в том ущелье. — Вратислав, в честь командира 6-й тагмы город назовем, — решительно сказал князь. Он погиб, когда отход своих ребят прикрывал. Герой, мать его, за ногу, сам убил бы дурня. — Спасибо, государь, — Стоян растрогался до слез. — Да парни за тебя, эх! — Дашь каждому по 10 мансов доброй земли, — сказал князь. — Пусть пока селятся на острове и ставят острог. Каменный город потом построим, не к спеху. Вторых жен пусть возьмут из местных ляхов. — Сделаю, государь, — кивнул Стоян. — И вот еще что, — сказал Самослав. — Эти наделы будут неделимы во веки веков, и продаже не подлежат. С такого надела хозяин обязан 1 драгуна на коне выставить в случае войны. Сыновья войска пойдут и наследовать смогут только если не меньше 10 лет в армии прослужат. — А если слишком много сыновей будет? — почесал голову Стоян. — Как отцово наследство делить? Или наоборот, совсем сыновей не будет? — Придумаем потом что-нибудь, — отмахнулся князь. — Земли свободной пока полно, а дальше пусть у других князей голова болит. Я до этого точно не доживу. — Тут еще вот что, государь, — замялся Стоян. — Воины беспокоятся, кто они теперь в этой новой жизни будут? Сам понимаешь, любой воин куда выше сиволапой деревенщины себя почитает, и обратно деревенщиной становиться никто не хочет. Обидно им будет, если с простыми родовичами их сравняешь. — Однодворцами станут, — вспомнил князь термин из своего прошлого. — Они к воинскому сословию будут приписаны. и станут пограничную службу за земельный надел нести. — Добро, — кивнул префект. — Это им понравится. А кони, коровы и инвентарь? — А это тебе с боярыней Любавой поговорить надо, — хищно улыбнулся князь. — У нее купите. Там у каждого воина по мешку серебра скоплено. Пусть растрясут малость, казна не бездонная. Примечание. В X веке город Вроцлав еще назывался Вратислава. 10 мансов доброй земли – это около 40 гектаров. С такого количества земли при каролингах выставляли одного воина. Однодворцы – потомки служилых людей в пограничных областях Российской империи. Происходили из различных социальных групп, от городских стрельцов и пушкарей до детей боярских. Несли пограничную службу, по большей части в современной Воронежской, Белгородской и Курских областях. Позже стали государственными крестьянами или мелким дворянством. Не смешивались с иными сословиями чуть ли не до конца XIX века. Их называли панки. Фамилия панков очень характерна для потомков однодворцев. В то же самое время Шалон на Сонне, Бургундское королевство. Сестра Клотильда почти не изменилась. Такая же недалекая, смешливая курица, как и раньше. Мария едва выдерживала ее общество. Так утомительны оказались пересказы сплетен, слухов и знамений, произошедшие за эти годы. Ей даже на миг показалось, что сестра стала еще глупее, чем раньше. Впрочем, это было неудивительно. С чего бы это ей умнеть? Она спала до обеда, шла в церковь, а потом сплетничала со знатными дамами, которые приезжали к ней в гости. Для чего нужен ум при такой-то жизни? Клотильда устраивала такое существование, и она сама полностью устраивала патрикия Виллибада, который правил Бургундией совместно с преподобным епископом Флавианом, отцом королевы. Жизнь тут, в отличие от Новгорода и Братиславы, показалась Марии невероятно медленной, скучной и тягучей, словно мед. И она с удивлением призналась сама себе, что ей не нравится здесь. Ей безумно хотелось домой, в Братиславу. До того хотелось, что даже субботние посиделки за преферансом она вспоминала со скупой слезой. С Людмилой хоть поругаться можно было всласть. Княгинюшка простовата, конечно, но совершенно точно не так беспросветно глупа, как большая часть здешнего бабья. И ее колкости отличались изрядным остроумием. Людмила когда-то довольно много читала, пытаясь угнаться за своим мужем, да и сейчас она частенько заглядывала в те книги, что Мария дарила ее детям. Только не признавалась в этом никому. А еще Мария жутко соскучилась по своему мужу. Что бы там ни думал себе князь Самослав, жена его искренне уважала, а это значило для нее куда больше, чем какая-то там любовь. Она, как и многие знатные люди того времени, до сих пор плохо понимала значение этого слова. Муж и жена рука об руку шли по жизни, владели общим имуществом, рожали детей и вместе отбивались от врагов. А если они еще и испытывали друг к другу хоть какое-то подобие симпатии, то это и вовсе было прекрасно. О большем и мечтать нельзя. Девочек выдавали замуж родители, не спрашивая, нравится им избранник или нет. Многие женихи и невесты на момент помолвки еще и ходить толком не умели. Какая уж тут любовь. А вот теперь Мария поняла по-настоящему, что это такое. Любовь — это когда тебе одиноко по ночам, когда ты от тоски спать не можешь и в подушку плачешь, понимая, чего лишилась. Мария и раньше скучала по мужу, но она знала, что увидит его вскоре. Знала, что увидит в его глазах желание и интерес к ее делам и мыслям. А теперь? Разве теперь она нужна кому-то? Она частенько замечала жадные взгляды местных графов и герцогов, но это было не желание, а просто похоть. Она оказалась для них желанным призом, как вепрь весом в 1000 фунтов. Им нужна была не она сама. Им хотелось поиметь жену того, кто поимел самого короля франков. Они хвалились бы этим до конца жизни, измазав ее грязью с головы до ног. Они ведь до сих пор оставались хуторянами по своей сути. хуторянами, которые брили наголо загулявшую жену и выгоняли ее из деревни прочь. Потому-то ей становилось неимоверно скучно с ними. Скучно до того, что у молодой женщины, долго жившей без мужской ласки, вместо желания возникало чувство какой-то годливости. Их мысли оказались плоскими и примитивными, а интересы редко выходили за границы собственного графства. Константинополь? Да, слышали что-то такое. Там император правит. А еще оттуда везут всякие роскошные штуки. На этом их познания заканчивались. Война с Персией? Нет, не знаем. Наступление арабов? Им даже неведомо, что это за арабы такие. А самое плохое, что эти люди при всем своем незнании не понимали даже, для чего им это все нужно знать. Они были крайне нелюбопытны. Мария много лет жила в настоящем котле, где бурлили идеи и новые мысли, и общение с этими людьми мучило ее почти физически. Жалела ли она о том, что сделала? Да ничуть. Она жалела лишь только о том, что посчитала себя хитрее других и попалась. А еще ей было страшно. Она ведь присягнула языческому демону, как бы он там ни назывался. А для искренне верующего человека это становилось невыносимо. Она втягивала голову в плечи, заходя в церковь. Ей казалось, что Господь прямо сейчас видит ее и горестно качает головой. «Как же ты пошла на это, дочь моя?» Словно бы вопрошал он. А еще ей приходилось врать на исповеди. А это и вовсе прямой путь в адское пламя. И от всего этого Мария страдала не меньше, чем от разлуки с сыном и мужем. «Господи, Господи, прости меня, если сможешь. Я ведь просто слабая женщина». Плакала она, глядя на икону в собственных покоях. В церкви она так молиться не могла. Она считала, что недостойна находиться там. А потому ей становилось там нехорошо, и она убегала прочь со службы, как только могла это сделать, чтобы не косились недоуменно. «Я найду выход из этого всего», — исступленно думала она. «Я выберусь из этой западни, в которую попала. Я вымолю прощение у Господа. Только кто мне его даст? Григорий? Сомнительно. Он и сам верный подручный моего дорогого муженька. Да что ж мне делать? Хозяйка!» Бессменная служанка Ада, которая была с ней уже лет 15, заглянула в комнату. Она до сих пор не называла ее королевой, помня еще сопливой девчонкой. «Чего тебе?» — недовольно спросила Мария, которой безумно хотелось поплакать еще немного. «Там герцог Орлеанский приехал, встретиться хочет. Проведи его в гостиную». Мария уже пришла в себя. Она вновь была холодна и собрана. «Посади за стол спиной к двери и предупреди Яромира. Я выйду через четверть часа. Дай ему пока вина и холодного мяса». Королева Мария жила на загородной вилле, принадлежавшей когда-то королю Гунтрамну. А охраняла ее полусотня отборных бойцов в таких доспехах, что ханские нукеры, в смысле лейды герцога Орлеанского, чуть слюной не подавились от зависти. Хан Актар с любопытством разглядывал женщину лет 25, что сидела перед ним и держала кубок, из которого изредка делала мелкие глотки. На ее груди тускло мерцал золотой медальон с изображением того, кого хан ненавидел больше всего на свете. Актар с шумом отхлебнул вина и забросил в рот кусок свинины. Мясо было острым и жирным, прямо как он любил. Актар вытер сальные руки о голенище сапог и сыто откинулся на высоченную резную спинку кресла. «Зачем ты позвала меня, королева?» Актар выделил последнее слово, намекая, что знает, чего стоит этот ее титул. «Я бы подумал, что это ловушка, но мой епископ поклялся богом, что это не так. Он даже своего племянника в заложники оставил». «Ты можешь называть меня княгиней. Я сейчас ношу этот титул, и он куда выше, чем прежний», — спокойно ответила ему Мария. «Ханы и владыки племен служат моему мужу. У меня есть для тебя кое-что. Это касается твоей покойной дочери и внука». «Не тронь мою дочь!» — хан начал наливаться кровью. «Она была отрадой моего сердца, и она умерла в родах. Мы тут вдвоем. Что помешает мне просто перерезать тебе глотку? — Может быть, тебе помешает вот это? — любезно спросила Мария, когда в высокую спинку стула, совсем рядом с ухом герцога, впился тяжелый арбалетный болт. — Там за перегородкой сидят два стрелка. Если вдруг тебе опять придут на ум глупые мысли. — Убедительно. — насупился хан и снова отхлебнул из кубка. — Говори, что хотела, княгиня. — Вот имена тех, кто был рядом с твоей дочерью, когда она рожала. Мария пододвинула к хану лист бумаги. И тех, кто ухаживал за ней после родов. — Я не мастак разбирать эти крючки, — угрюмо посмотрел на нее Актар. — Ты хочешь сказать, что моя дочь умерла не сама? — Я думаю, что тебе стоит как следует расспросить вот этих людей. Мария кивнула на лист, который так и лежал перед ханом. — Они знают точно. — Это все? — холодно посмотрел на нее Актар. — Не все, — ответила Мария. — Князь Самослав не враг тебе, и уж тем более тебе не враг мой племянник, юный Хильдеберт, король Бургундии. Если вдруг когда-нибудь у тебя возникнут разногласия с королем Дагобертом, то просто вспомни, что Орлеан всегда был частью Бургундии, а не Нейстрии, и тебе здесь всегда рады. Напротив, выступив не на той стороне, ты погубишь остатки своего народа, хан Актар. — Я проверю твои слова, княгиня. Хан годливо держал лист за уголок, словно это было ядовитое насекомое. — Но это случится не быстро. Нужно проявить осторожность в этом деле. Я не хочу погубить своих людей, втянув их в безнадежную войну из-за мести. Гнев — плохой советчик в делах. — Мой муж говорит, — улыбнулась княгиня, — что месть — это блюдо, которое подают холодным. Я думаю, ты вполне насладишься им, когда придет время. — Хорошо сказано, — усмехнулся Актар. — Надо запомнить. — Но мы, римляне, любим другое выражение, — негромко сказала Мария. — Си боно. Ищи, кому выгодно.